Глава 53. Вышедшие из тьмы, тюрьмы, плена и подобные им. Как вышедшие из тьмы на свет, так и обратившиеся от беззаконной жизни к Богу. Ибо и он в беззаконной жизни, как во тьме находился, и блуждал ощупью, как во тьме ходящие блуждают ощупью, как слепые. Как вышедшие из тюрьмы, так и оставившие нечестивую и безбожную жизнь и находящиеся в истинном покаянии. Ибо и он в безбожной жизни, как в тюрьме был, и грехами и беззакониями, как узами, связан был и не мог свободно ходить. Как освободившийся из плена, так и избежавший и освободившийся от греховной и нечистой жизни – и свободным духом работающий для Господа. И этот в плену у мучителя, не человека, а дьявола был, и на него работал, и его злую волю исполнял. Как из рва вылезший и ходящий безопасным путем, так и от нераскаянной жизни в покаяние пришедший и в нем пребывающий, ибо и он во рве был, не телом, а душой. Как спасшийся от потопления и вышедший на сушу, так и переставший грешить и начавший новую христианскую жизнь, ибо и он в грехах, как в глубине вод, тонул, и следовало ему не что иное, как вечная смерть. Как шедший к яме и ее увидевший и назад возвратившийся, так и беззаконно живший и узнавший беду свою душевную, и обратившийся к истинному покаянию, и в нем пребывающий. Ибо и он шел в яму вечной погибели, но возвратился от нее. Счастлив тот, кто выходит из тьмы на свет, ибо видит свет этого мира. Намного счастливее тот, кто выходит из тьмы греховной, так как его озаряет не свет мира сего, а свет божественный. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. От Иоанна 8:12. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» к Ефесянам 5:14. Счастлив тот, кто вышел из тюрьмы и освободился от уз. Намного счастливее тот, кто из тюрьмы нераскаянной жизни и уз греховных освободился. Счастлив тот, кто освободился от плена телесного. Но намного счастливее тот, кто освободился душой от пленения дьявольского. Счастлив тот, кто из рва видимого выбрался. Но намного счастливее тот, кто из рва греховного выбрался. Счастлив тот, кто спасся от потопления в воде. Но намного счастливее тот, кто спасся от потопления греховного и глубины зол. Счастлив тот, кто шел к яме и мог попасть в нее, и, увидев ее, возвратился обратно. Намного счастливее тот, кто шел к яме вечной погибели, и, увидев ее и отвратившись, назад спешит. Если есть кто такой, и счастье такого сподобился, поздравляю его с тем и возвещаю от Божьего слова, что бывает радость у ангелов Божиих о нем. От Луки 15:10. Но, о возлюбленный, стой в том, что начал. Вспоминай жену Лотову, и не озирайся вспять на Содом и Гоморру. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. От Луки 9:62. И притом помни написанное: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению». Сирах 2:1. Пойдет вслед тебе, как фараон вслед Израиля, дьявол с кознями, от рабства которому ты освободился, и будет стараться опять покорить тебя. Ты стой, не бойся, не унывай, призывая всесильного Избавителя душ наших, Иисуса. И увидишь спасение Его, и радостным духом воспоешь Ему. Помощник и покровитель был мне во спасении, сей мой Бог, и прославлю Его. Исход 15:2. И когда будет ввергать тебя тот же враг в разожженную печь искушения, молись с тремя святыми отроками. И тут к тебе приспеет Иисус, Сын Божий, на помощь, как к тем святым отрокам приспел в образе ангела, и прохладит тебя, как и тех прохладил. Даниил 3, 49-50. Совершай дело, которое начал с помощью Христа. Счастлив ты, что такое начало положил, но совершенно счастлив будешь, когда счастливо и окончишь. Многие начинают, но немногие совершают. Много званых, но мало избранных. От Луки 14:24. Посему говорит тебе начальник и совершитель спасения нашего Иисус: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10. «Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего». Псалом 37. «Не давай споткнуться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Вот не воздремлет и не заснет хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой с правой руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять вхождение твое и исхождение твое отныне и до века». Псалом 120.